Глава 11. Смотри, не потеряй голову от счастья. Злоба. Чистая, незамутненная, моя личная. Злоба, ненависть и ярость. Все то, что пытался из меня выбить Гара, сейчас скрутилось в тугой жгучий коктейль и достигло своего апогея. У меня бывали разные состояния. Я частенько поддавался эмоциям и терял контроль. Но в таком приступе гнева был впервые. Ни первый, ни безумный мечник, ни все диханты разом. Никого мне не хотелось грохнуть так сильно, как гребаного хохура, чтоб его импы сношали от рассвета до рассвета. Но так было в начале дня. Сейчас я уже ненавидел не сраную мумию Юмораста, а кое-кого другого. Настроение пробило дно и неслось дальше на сверхзвуковой. Я так и не смог уснуть из-за бурливших эмоций и сейчас сидел в кафешке на 6-м этаже, вливая в себя одну чашку кофе за другой. Кофе был паршивым по сравнению с тем, что варит Онека, но попадаться ей на глаза не хотелось. В таком состоянии я способен лишь огрызаться и плеваться желчью. В дальнем конце я видел Неми, которая о чем-то болтала со своим парнем. Рожа у него кислая, постоянно жестикулирует и дергается. От мысли, что кому-то еще сегодня паршиво, мне стало немного легче. Хотелось залезть в капсулу, взять Хастера, побольше патронов, гранат и всего, что способно взрываться, а лучше отобрать у Реда Бет и пойти разносить по камешкам один особняк. И плевать на риски. Раз уж начал творить дичь, то зачем останавливаться? Но гребаный день офлайна. Даже Гара не позволяет себе нарушать это правило. Да и все капсулы заблокированы, кроме гостевых. Но меня и оттуда быстро выпнут. Приходилось сидеть мрачной тучей, думать. Спать не могу, делать нечего. С отрядом разговаривать не хочется. Ни к чему им видеть меня в таком состоянии. В другой ситуации я бы уже накидался алкоголем за глаза, но от этого все станет только хуже. Раз за разом возвращался к прошедшей партии и разговору с Хохура. Имп с ним, с ключником, на это вообще насрать. Меня сейчас беспокоит только безумный мечник. Договоренности Реда закончены, дальше я сам по себе. Хоть мы и продолжаем тренировки, но это уже другой формат. Ред занимается мной, но не дает никаких заданий на партии, а значит, ему насрать, выживу я или нет. И то, что безумный мечник меня ни разу не грохнул за последнее время, так это лишь потому, что Рорк и сам прекрасно справляется. Профессор Псамф выяснил что-то важное по поводу ленты и загадочных рун. И, возможно, это что-то поможет мне справиться с мечником, потому что других вариантов тупо нет. Я искал повязку несколько месяцев, а тут Хохура предлагает ее за какой-то артефакт, которого у меня нет. А даже если и есть, то это вряд ли что-то ценное для меня, иначе я бы знал. В тот момент я подумал, что, возможно, у Овера завалялся какой-то жезл, который нужен мумии. Чтобы это ни было, повязка важнее. Даже сама по себе она крайне ценна. Если трезво посмотреть на вещи, правильно ли я поступил? Сама сделка однозначно выгодна. Но я даже не подумал про неоплаченный проход. Я ведь никуда и не проходил. Спустился, вернулся, все. С другой стороны, я изначально сильно рисковал, заключая сделку во время той ночи. Надо было возвращаться в следующей партии с полноценным боевым отрядом на нормальном ханте. На жезл плевать, а вот учитывать Рорк надо всегда. И я совсем молчу про оборзевшую тварь, которая сама же меня и прикончила. Договор, блин, приговор. Им по ему лысого, а не жезл. Я этой твари даже говна не дам, разве что сразу в пасть затолкать. Но беспокоило меня другое. Пофигу на мифическую приблуду каких-то там алтара чего-то там. Лента нужна для моих целей, и она в приоритете. Срать на неоплаченный проход, тут я никак не мог предполагать подвоха. Но как я Рорк-то не учел? И какого импа вообще не обговорил детали? Я же уже несколько лет в расвах. У них тут на каждом шагу бюрократия разведена. Я же уже должен был научиться думать наперед. И вот на этом моменте все встало на свои места. Достаточно было пересмотреть логи партии. Среди многочисленных проваленных проверок ужаса мелькнула одна незаметная строчка. Да, дебафы не высвечиваются в интерфейсе в уведомлениях. Надо самому лезть смотреть. И даже в логах я не сразу это заметил. Одна единственная фраза. Слабое внешнее ментальное воздействие. Самая примитивная форма. Я так часто видел эту строчку. Каждый раз, когда летучая мышь Мауса кусала моего Ханта, если я играл не на полудемонах. Ни подчинение, ни контроль, ни даже влияние. Просто воздействие, к тому же слабое. Магия разума, скорее всего. Причем настолько незаметная. Тот, кто ее использовал, хорошо знал, что делает. Ему не нужно было внушать моему Ханту никаких мыслеобразов. Не надо было заставлять меня делать что-то против моей воли. Он просто усилил мои желания и не позволил вмешаться ноткам логики. Чего греха таить, я бы и так с радостью согласился на сделку. Просто немного получше подготовился бы. Минимизировал риски заранее. Сраный Хохура со сраным... «Кем?» — раздался вопрос за моей спиной. «Паршивенько выглядишь, мэн». Черч вальяжно развалился в кресле напротив. Белый костюм, круглые очки, афрокосички и с леденцом на палочке во рту. Иногда мне кажется, что он не носит одежду, а вся внешность — это какой-то скин, который не может меняться по умолчанию. «Черч», — произнес я с удивлением, — «ты даже не представляешь, насколько ты вовремя появился. У меня как раз есть к тебе пара вопросов». «Какое совпадение», — улыбнулся он от уха до уха. «У меня к тебе тоже. Потому и пришел». «Правда? Ко мне? Какие вопросы?» «Об одной гильдии, что раньше сотрудничала с дехантами. Мне сегодня пришли данные от аналитиков. Прошлой ночью коалиция снова пыталась прощупать их оборону». «Марки», — вздохнул я. «А с ними-то что не так?» «Хм», — изобразил задумчивость Черч. «Да вообще все не так. Отряд разведки, прошедшей ночью, пытался проникнуть в их особняк. Нежно так, аккуратно, по-тихому. Ну, знаешь, по теням, по закоулкам. И удивительно, но внутрь они попали совсем без проблем. Ни тебе пистолетов, что стреляют молниями, ни жезлов, что плюются абсолютным пламенем. Ни вообще кого бы то ни было из числа механа Арканум. Зато знаешь что, мэн?» «Что?» — спросил я. «Весь отряд положили за считанные секунды. В доме была засада, но не такая, которую ожидали. Говорят, видели эликанов, одного вампира и даже игрока Химеру. А еще парочку магов в черных мантиях. Ну, знаешь, такие с черепами, ожерельями из ушей и всякими черными аурами. Были и те самые техномагические приблуды, но в гораздо меньшем количестве, чем предполагалось». «Демоны», — сообразил я. «И что ты думаешь, это мы?» «Брось, мэн», — усмехнулся Черч. «Ясное дело, это деханты. Просто непонятно, куда делась почти целая гильдия игроков и почему в их штабе обосновались всякие отбросы. И я вот что подумал. А не пришел ли один демонический стрелок к ним в гости? Хотя, признаюсь, на тебя это не сильно похоже». «Гара бы сказал, что становлюсь умнее», — пожал я плечами. «Да, заходил, поговорил там с местными. Предупредил, чтобы валили по собственной воле. Но я не думал, что они вновь обратятся за помощью к дехантам. По тем же граблям идут ведь». «Ну, не все же. Понятное дело, нашлись там ребята, которые уперлись рогами. Было бы странно, если бы все поголовно подняли лапки и пошли строем на выход. Но поговорить я хотел не об этом. Скажи, Арч, что ты знаешь о гильдии Хохочущий Изгой?» «Хохочо? Изгой? Впервые слышу». «Вот и наши аналитики впервые услышали. Скажу больше, в обсервере даже гильдии с таким названием не существует». «И что в этом такого? К чему ты клонишь, Черч?» «Да ни к чему в целом. Просто накануне партии раз вам пришло подозрительное письмо. Отправитель как раз и представился Хохочущим Изгоем». «А что в письме?» «Все, мэн», — улыбнулся Черч. «Все чертежи техномагического оружия, даже те, которые еще не мелькали в партии. А еще подробное описание сборок, результаты тестов, компоненты для крафта и даже списки некоторых товаров у торговцев на высоком уровне репутации». «Ничего себе», — присвистнул я. «Конкретно в данный момент, учитывая мету, эта информация в буквальном смысле на вес золота». «Больше нет», — отмахнулся Черч. «Такие письма получили все гильдии Роркха. По крайней мере, все крупные плюс коалиция. А еще информация выложена в общий доступ обсервера. И в довесок указаны все слабые места таких сборок и контрсборки». «Так», — постучал я пальцами по подбородку. «То есть это не сделка, раз они все слили в обсервер?» «И чего хотят хохочущие?» «Ничего. Там была только одна фраза. Не все из нас хотели оказаться в этой гильдии». «Как интересно». «Не то слово», — воскликнул Черч. «Все руководство на ушах стоит уже который день. Три гильдии из коалиции подрались между собой, прежде чем одна добралась до территории Марок». «Ты же говорил, что там был отряд разведки, который по-тихому». «Тот огрызок игроков, что остался после мясорубки из гильдии, иначе как отрядом разведки и не назовешь. И они собирались сражаться с техномагами, а нарвались на полноценный демонический отряд». «Прямо как в старые добрые времена. А от меня-то ты что хочешь?» «Да я просто мимо проходил, мэн», — снова улыбнулся Черч. «Дай, думаю, спрошу, не слышал ли ты что про хохочущих? И что собираешься делать с меткой, которую вы выдали Маркам?» «Про изгоев впервые слышу. Но, скажем так, я рад их появлению. И думаю, что про этих ребят в Роркхе услышат еще не раз. А по поводу Марок зависит от них. Зависит от того, будет ли существовать эта гильдия к началу следующей партии». «А как же Диханты? Большой отряд, сгруппированный в одном месте?» «Надо думать», — кивнул я. «Это по нашей части. А учитывая, что дела у нас идут так себе, Диханты — это даже хорошая новость. Это же ходячий магазин амуниции и боеприпасов. Но об этом будем думать позже. У меня сейчас голова другим забита, если честно». «Да, точно. Твои вопросы. О чем ты хотел поговорить, мэн?» «О Хохуре и Парагоне». Кажется, улыбка Черча на секунду стала каменной. Да и сам он замер на мгновение после моих слов. Но, может быть, мне просто показалось. Мало сна, много кофе, да и вообще состояние то еще. Благо, мне хватает мозгов не выплескивать это на человека, которого Ред считает самым опасным в мире. А Реда хрен чем напугаешь. Это я уже давно понял. Я коротко рассказал о нашей вчерашней вылазке. Умолчал о некоторых деталях вроде странной сказки и договора о войне. Промолчал я и про слова мумии о том, как мне досталась моя предыдущая лента. Не знаю почему. В этот раз я просто сослался на задание Реда вернуть повязку. Черч очень долго молчал, глядя куда-то в сторону. «Спасет одну шкурку, когда ничто другое не сможет ее спасти», — произнес он наконец. «Так сказал?» «Да». А потом сам же меня и грохнул импов ублюдок. «Ну, подумай сам, мэн. Разве лента способна защитить тебя от того, кому она подчиняется на самом деле?» «Нет. В Роркхе нет бессмертия, а эта повязка всего лишь артефакт. Могущественный, необычный, но всего лишь артефакт. Твоя лента не всесильна. Да и разве это был тот хант, чью жизнь ты хотел бы спасать такой ценой?» «Но как же уговор?» «Хохура — старая сварливая мумия, которой слишком скучно сидеть в своей локации. Просто у него своеобразное чувство юмора. На самом деле он вполне нормальный парень, если узнать его поближе». «Парень? Нормальный? Черч?» «А, впрочем, о чем я? Забыл, с кем разговариваю». «Но хорошо, если это просто шутка, то как же договор? Я не донес ленту до убежища, не вывел ее на карту. Я просто сразу же ее потерял». «Разве?» — сделал удивленное лицо Черч. «Мне казалось, что у тебя есть карта с лентой. Просто она была заблокирована». После этих слов меня словно окатило холодной водой. Руки затряслись, словно у наркомана. Я приложил немало усилий, чтобы прямо с места не ломануться в свою комнату к сейфу, где лежит колода с ценными вещами. А довольный Черч просто сидел и нагло улыбался прямо мне в лицо. Самодовольный гад! Но как же я его обожал в этот момент! Погоди, замер я. Если ты прав, то, получается, я должен этой мумии какой-то жезл. Я бы не переживал на этот счет. Ты не можешь отдать то, чего у тебя нет. А у тебя его точно нет. С чего ты так решил? С того, что алтараи были уничтожены давным-давно. И даже если где-то есть жезл, то нужен еще и жрец, который смог бы его передать. В каком смысле передать? По лору игры, жезл жреца Алтараи — это могущественный артефакт, который нельзя украсть или забрать силой. Его можно только получить из рук владельца, который получил его от предыдущего владельца. Иначе это просто красивая палка. Поэтому Хохура заключил с тобой договор, чтобы ты добровольно отдал ему жезл. Но где я его возьму-то? Кто мне его отдаст? Говорю же, не парься. Если его у тебя нет, значит, и отдавать нечего. А судя по твоему рассказу, именно таков был ваш уговор. И даже если в Рорке остался где-то бесхозный жезл, чей владелец помер раньше, чем успел его передать, то снова нужен жрец, который сможет совершить ритуал. Ладно, Арч, мне пора заниматься делами. Погоди, Черч, остановил я его. Последний вопрос. Ты явно знаешь много всякого о Рорке. Я же говорил, мэн, оскалился Черч своей фирменной улыбкой. Я знаю все об этой игре. Кроме главного вопроса. Да, помню, но я не об этом сейчас. Тогда спрашивай. Парагон, скажи, он умеет влиять на разум других хантов? Ха, мэн, поверь. Это единственное, что он по-настоящему умеет делать. Хлопнув меня по плечу, Черч пошел в сторону лифтов. Я оглянулся вокруг. Неми все еще о чем-то спорила со своим излишне жестикулирующим парнем. Другие игроки пили, ели, болтали. Множество знакомых и не очень лиц. Все как-то внезапно стало неважным. Я, наконец, позволил своему телу сорваться с места. На ходу резко развернулся, чтобы оплатить счет. Теперь, когда я уже встал, каждая секунда промедления нервировала и бесила меня. Добравшись до комнаты, вскрыл сейф и вытащил колоду. Трясущимися руками перебрал все карты, пока не увидел такую знакомую картинку. Повязка. Точно такая же, а может, та же самая. На карте больше не было никаких пометок об ограничении. Недолго думая, рванул к капсуле и попытался закинуть сборку с хантом и лентой в деку. И чуть не застонал, увидев сообщение о блокировке. Моя награда была так близко и так далеко. Гребаные расы с их днем офлайна! Хоть к Реду на ферму езжай! С той капсулы мне разрешили заходить в Рорк, только вот распространяется ли на нее общее правило. Поразмышляв пару секунд, я принял единственное правильное решение. Других вариантов приблизиться к заветному артефакту не было. Уткнувшись рожей в подушку, я мгновенно уснул. «Маус!» — орал я в глубину коридоров. «Я знаю, что ты уже подключился! Выходи, алкаш недобитый!» Я брел среди каменных стен нашего штаба, где каждый коридор похож на предыдущий. Но уже потихонечку начинал запоминать, что тут и как. И сейчас очень хотел надрать зад одному заму. Я вчера не пошел гудеть с ними в Танатос, так что Маус наверняка отдувался за двоих. А с похмелья полез в Рорк, чтоб голова не болела. Мы часто так делаем. И вот мне приходится плутать по каменным подземельям, вместо того, чтобы идти за своей повязкой. Я не для того так рано подорвался, чтобы тратить время еще и на это. Вломившись в одну из комнат, с удивлением уставился на трех девушек, сидящих на коленях перед огромной статуей Йорка. Те даже бровью не повели в мою сторону, но свечи в помещении чуть не погасли от внезапного порыва ветра. Вот это я зря. Не стоит мешать утренним молитвам, а то к ними потом попаду на двухчасовую нотацию о теологии и важности соблюдения ритуалов хантами-служительницами. Ну нафиг, пусть лучше Рина снова мне рожу набьет. Аккуратно прикрыв дверь, пошел дальше. Нужное мне находилось по соседству. Весьма странное соседство, если честно. Но я в этом замке уже ничему не удивляюсь. Пройдя вдоль ряда гробов, откинул крышку у самого дальнего. Внутри лежал хант с тощей бледной кожей. Пару раз шлепнул вампира по щекам, пока тот не открыл глаза. Хант оскалился, выпятил клыки и угрожающе зашипел, прикрываясь руками. «Хватит придуриваться, Маус, я знаю, что это ты!» «Кто посмел нарушить мой вечный покой?» — зашипел хант. «Готовься расстаться с жизнью, дерзкий глупец!» «На неделю в архивах копаться посажу», — пригрозил я. «Да чё ты начинаешь, капитан?» — мгновенно изменился в лице и голосе Маус. «Нормально же общались. Да и вообще, а если бы это был не я?» «Ты всегда в этого залезаешь. У тебя с ним синергия на 2% выше, чем с другими». «А ты начал неплохо следить за своим отрядом, капитан», — уважительно кивнул вампир. «Хорош подмазываться. Лучше ответь, ты должен был следить за переездом и обустройством в убежище?» «Должен был», — кивнул Маус. «Я тебе все указания выдал?» «Выдал». «На все вопросы ответил?» «Ответил». «Задачу сделать безопасное убежище для всех хантов поставил?» «Поставил». «Какого импа тогда наш штаб находится в серой зоне?» «Какой серой зоне?» — выпучил глаза мой зам. «Маус, клянусь Йорком, я тебе сейчас тресну». «А что, Маус?» — состроил он обиженную гримасу. «Что ты от меня хочешь? Это все Овер, его же замок». «При чем тут Овер?» «А кто, по-твоему, рассадил плотоядов по всем стенам?» «Плотоядов? Которые кислотой плюются?» У меня все похолодело внутри. «Да нет, плотоядный плющ, который собак жрет. Ну и людей иногда». «Твою же импову мать!» — завыл я. «И где он их рассадил?» «В подвале», — кивнул Маус. «Хотя, учитывая архитектуру, правильнее говорить на чердаке или как?» «Короче, сразу после рва с крокодилом». «У нас есть ров с крокодилом?» — вытаращился я. «Каким еще сраным крокодилом? В Роркхе же нет крокодилов!» «Нет, но есть глубинный голод. Они похожи. Вот их и называют крокодилами». «Погоди», — прервал его я. «Глубинный голод — это та срань размером с двухэтажный дом?» «Нет», — отмахнулся Маус, улыбнувшись. «Что ты, капитан, конечно, нет». «Ну, вообще, да». «Но этот совсем маленький», — замахал он руками. «Тебе понравится такой милаха?» Я закатил глаза. Теперь еще придется всем хантам вручную выставить ограничения на передвижение по собственному штабу. «Маус, перекрой все входы, поставь двери, замки, решетки. Чего хочешь. Но отсеки серую зону от жилых этажей». «А ты куда, капитан? Может, по коктейльчику?» «Я за своей сраной лентой. И когда я вернусь, хочу чувствовать спокойствие и умиротворение, а не пугающую нервозность. В собственном доме, блин!» Подъем наверх — это отдельный вид ада. Такое чувство, что мы не яму в холме вырыли, а до центра земли спускаемся. От верхнего этажа приходится несколько минут топать по винтовой лестнице. Поэтому, когда есть какие-нибудь дела в городе, я заранее отправляю нужного ханта на поверхность, а сам загружаюсь, когда он уже немного отдохнет. Просто в этот раз терпеть уже не мог дольше. Надо было с вечера все организовать, но хорошая мысль, как обычно, теряется где-то на полпути. Выбравшись из подвала, вышел через главную дверь. Осталось понять, где теперь забрать ленту. «Мистер Арч?» — раздался голос сбоку. Я рефлекторно отпрыгнул в сторону, прикрываясь руками. Слишком уж это было неожиданно, а запыхавшийся хант еще не отошел от состояния в серой зоне. Убедившись, что никто не нападает, я уставился на непися, что стоял прямо на моем крыльце. «Импова срань, зачем же так пугать-то?» «Прошу прощения», — поклонился пожилой мужчина. «Вам посылка. Прошу принять». И передал мне в руки небольшую коробку. Попрощался, коснулся пальцами шляпы и пошел вниз по улице. Я же дрожащими руками приподнял крышку. Все внутри замерло. На шелковой подкладке лежала та самая лента. Я коснулся пальцами ткани и с замиранием сердца увидел, как от прикосновения вспыхнули алые символы. Приглядевшись, понял, что лента сверкнула бантиком, а на дне лежал лист бумаги. Вытащив его, вчитался в аккуратные буквы. «Смотри, не потеряй голову от счастья!» ЦБХ. «Очень смешно. Сраная мумия. Скучно ему, значит. Мало мне было одного весельчака с куском стальной балки за плечами, теперь еще этот нарисовался. Стравить бы их как-нибудь между собой. Я бы ради такого попкорном затарился. А подпись — это, видимо, то, как он себя называет. Царь-бог Хохура. Помню. Я запись с нашей первой встречи много раз прокручивал. Наизусть рассказать могу. И как это вообще работает? Я теряю ленту посреди дневного Роркха. При этом она как бы все еще моя, но заблокирована. А потом получаю другую или ту же самую, но она привязывается обратно к моей карте. А если бы я ее до убежища притащил, куда бы она записалась? Ай да вообще пофиг, чего я сам себе мозги делаю. Главное, что она у меня. Впрочем, эта записка напомнила мне еще об одном деле. Даже о двух. Во-первых, надо найти нового непися, который должен был занять место профессора Псамфа. Во-вторых, надо будет как-то уговорить его работать в моем штабе. Если ложа попытается забрать и эту повязку, то не стоит облегчать им работу. Идея с плотоядным плющом, кстати, уже не кажется такой плохой. Да и ров с крокодилом может пригодиться. Главное прописать хантам правила безопасности, как все забавно сложилось в итоге. Я достал ленту из коробки, размотал бант и обвязал артефакт вокруг левой руки. И на последнем витке мое дурное настроение окончательно улетучилось. И даже парагон, к которому у меня возникли некоторые претензии, не омрачал моих мыслей. Просто еще одна очередная задача, которую требуется решить. Подумаешь, надо найти топ-1 игрока и высказать ему ряд претензий. Очередная фигня. Просто мои стандартные игровые будни. А в том, что за моим договором с Хохура стоит именно он, я почему-то не сомневался. Во-первых, Мумиёныш сам сказал, что ленту он отдал по приказу. А теперь заключил договор при воздействии на мой разум третьей стороны. Кто еще мог это все провернуть? Правда, я вообще без понятия, где искать этого парагона. А раз вы вряд ли мне что-то скажут. Удивлен, что Черч вообще ответил на мой вопрос про разум. Но за спрос вроде не бьют. Разве что Ред. Так что заскочу для начала к Гара. Я спустился обратно в замок. Там уже вовсю носились ханты с досками и прутьями. Маус решил не рисковать и сразу принялся за дело. Впрочем, от него требовалось-то только приказы раздавать. Не надломится. «Арч!» — раздалось громогласное эхо. «Ну, блин, хоть из Роркха выскакивай. Но нет, нельзя. В этот раз я лично донесу повязку до хранилища нашего отряда. Кстати, как туда попасть? Вот Неми мне и расскажет». «Арч, ты влетел в часовню во время утренних молитв. Там две свечи задуло. Один хант вообще молитву прервал». «Доброе утро, Неми», — улыбнулся я. «Доброе», — кивнула она. «Ничего себе! Ты вернул повязку! Круть! Дай посмотреть. И вообще, я же тебе говорила, как важно не нарушать покой служителей». «Погоди, ты знаешь, где тут хранилище?» «Да, сразу за оранжереей». «Оранж... Ай, пофиг, веди». «Арч, тебе надо поменьше общаться с Эллом. Он, конечно, парень хороший, но явно безответственный». Под нотации и очередную лекцию на тему фермы хантов-церковников я успел дойти до нашего хранилища. А еще полюбоваться на плотоядов и даже покормить крокодила. Тварь реально громадная, 3 метра в высоту. Но пока я кидал ему шматы мяса, он даже дал себя погладить. Милая зверушка. Мы успели дойти до обеденной залы, где уже сидели наши ребята. Люблю я утро после Танатоса. Всегда знаешь, где можно найти отряд в полном сборе. Маус попивал красный коктейль с кубиками льда, остальные вяло общались и ели. Поздоровавшись со всеми, похвастался возвращенным артефактом. За завтраком кратко пересказал свою беседу с Хохура и отдельно с Черчем. Новостей получилось много. Затем Маус подтолкнул ко мне лист бумаги с ручкой. «Ну давай, не томи». «Что?» «Записывай. Надо узнать, является ли лента частью квеста договора о войне». «Маус, ты перепил?» «Это же артефакт. Как он может быть следом?» «Либо-либо». «А руны? Руны-то могут? А теперь у тебя я есть и сама лента». «А это... мысль». Пусть и не все, но руны я давно знал на память. Слишком много и долго я возился с лентой. Слишком часто общался с чокнутым профессором Псамфом, да упокой Рорк его терабайтную душу. Пока я старательно выводил вязь на бумаге, задал вопрос, который давно меня интересовал. «Овер, а как ты смог приручить глубинный голод? Он совсем ласковый, да и плотоядный плющ не сильно агрессивный. Я просто в последнее время не особо вмешивался в переезд». «Нанял садовника», — пожал плечами Малефик. На этой фразе Маус поперхнулся кровавым коктейлем, закашлялся так, что Рина пришлось стучать его по спине, отчего вампира чуть было в стол не впечатало. «Садовника? Садовника, Овер!» — наконец воскликнул Маус. «Он купил мага разума, Арч! Второй, мать его, ступени! Там интеллекта 36 пунктов!» «Ничего себе!» — уважительно произнесла Неми. «Нормальный у тебя садовник», — кивнул я. «Главное, на нем в партиях не ходить. А то вернемся, а тут даже костей не останется ни от кого». Я не знал, насколько это круто 36 единиц интеллекта. Но если проводить аналогии с ловкостью, то очень круто. У Хастера сейчас всего 33, что больше, чем у Джекса. И я на своем ханте могу вытворять очень классные штуки. Попатронная перезарядка 1,5 секунды. Не в бою, разумеется. В спокойных условиях. Но со стороны кажется, что он просто хлопает ладонью по барабану и все. Но там на самом деле отточенная механика и мелкая моторика. Ну и такие цифры не всегда получаются. Но, блин, покупать целого ханта 2-й ступени, чтобы он просто контролировал монстров? С другой стороны, у Овера наименьшая смертность в нашем отряде, так что может себе позволить. «Ничего», — произнес я. «Точно?» — с надеждой в голосе спросил Маус. «Сам попробуй». Я протянул ему исписанный лист. Сколько ни вглядывался, но интерфейс так и не выдал мне никаких подсказок. Значит, не след. «А ты...» «Один в один. До закорючки». «Эх, ну ладно. Мы попытались». Мои размышления прервало новое сообщение. «От Агаты. Быстрее, чем я думал». «Жду вас на переговоры у себя в лавке или у вас. Я буду со своим заместителем». «Лучше в лавке. У нас тут садовник еще не до конца привел все в порядок». Договорившись о времени, хлопнул Мауса по плечу. «Переодевайся. В нормального ханта поприличней. Дама зовет нас в гости на чай». «Что за дама?» «Будущий глава нашей гильдии». «Ты шутишь, Арч?» «Это Агата из ночников. Уверен, она будет настаивать, чтобы мы вступили в их гильдию, когда уйдем из расов». «Ну нафига оно нам надо?» «Не надо», — кивнул я. «Так объясни ей». «Вот мы и идем на чай. Там сам и объяснишь». «Эх, ну ни секунды покоя бедному алкоголику».